Свеча. В заветном сундуке, среди прочих вещей преподобного Серафима, у монахинь бережно хранилась маленькая свечка. Когда матушка Фрося доставала святыни, чтоб паломники могли им поклониться, свечка обычно была где-то в стороне, ее никто не замечал. Как-то раз я спросил у матушки, что это за особенная свеча, и она рассказала мне такую историю. Свеча эта хранится у сестер со времен преподобного Серафима. Он дал им ее перед своей смертью и сказал: «Одна из вас с этой свечой будет встречать мое тело. Его перенесут и упокоят в Дивееве. Ведь я мощами своими не буду лежать в Сарове, а перейду к вам в Дивеево». После кончины в 1833 году преподобный был похоронен в Саровском монастыре. Там началось его почитание, туда устремлялись тысячи паломников со всей России. В 1903 году прошло прославление святого Серафима в лике преподобных, и его мощи положили в Сарове в Троицком соборе, в великолепной раке. Православные люди слышали, конечно, о пророчестве преподобного Серафима, о том, что он перейдет своими мощами в Дивеево. Но это казалось настолько непонятным, особенно после революции, когда мощи считались уничтоженными, что пророчество удобнее было считать чисто символическим. И еще матушка Фрося рассказала, что в 1927 году, накануне закрытия Дивеевского монастыря, жившая здесь блаженная Марья Ивановна собрала в последний раз дивеевских сестер и, взяв заветную свечу, оставленную преподобным, зажгла ее перед всеми, а потом предрекла, что последняя из собравшихся здесь сестер, которая останется в живых от лица всех монахинь, почивших, замученных, убитых, но оставшихся верными Господу Богу, будет встречать в Дивееве мощи преподобного Серафима вот с этой самой свечой. Когда матушка Фрося рассказывала мне эту историю, в живых оставалось, наверное, 10 дивеевских монахинь. Год за годом их становилось все меньше. Но остающиеся свято верили в исполнение пророчества. Наконец, из почти тысячи живших до революции в Дивееве сестер матушка Фрося осталась одна. В 1990 году в Ленинграде были найдены, казалось бы, навсегда потерянные мощи преподобного Серафима Саровского. А через год с величайшим торжеством, крестным ходом через всю Россию святые мощи были перенесены в Дивеево. В Сарове не было тогда ни одного действующего храма, а Дивеевский монастырь уже возрождался. Когда архиереи во главе с патриархом Алексием при стечении тысяч и тысяч людей под пение хоров вносили мощи преподобного Серафима в Дивеевский храм, в дверях стояла послушница Фрося, схимонахиня Маргарита в полном облачении и держала в руках зажженную свечу. Скончалась матушка 9 февраля 1997 года в день церковной памяти новомучеников и исповедников российских. Она и сама была исповедницей и новомученицей, как и отец Иоанн Крестьянкин, который тоже умер в этот праздник через 5 лет.